Я хотел прокомментировать и это сообщение, но потом решил, что лучше не выпендриваться. Если бы кто-то позволил себе роскошь столько раз перебить меня самого, я бы уже начал плеваться ядом, и никакие дыхательные упражнения не помогли бы. Оставалось только удивляться ангельскому терпению старого генерала. Уладив дела в Гурхабе, Вукуших Махару вернулся на свое место, и о том было послано известие халифу. А люди, которых он избавил от Энго, работали на него 3 луны, как положено по закону куманского халифата. Халиф же нашел сей случай призабавным и наградил Вукушиха Махаро золотой поясной бляхой барсука. «О, это редкая награда», — тоном знатока заметил сэр Кофа. Сэр Шухша важно покивал и приступил к изложению следующей главы малоаппетитных похождений своего бывшего командира. А другой случай вышел во время большой войны с Куними, когда войска Куними вместе с большими ордами Энго и Чифлау, которые всегда рады услужить врагам халифата, отступили к стенам Валмохи. Они уже долго разбойничали на границе, время от времени проникая во владения халифа сквозь красные пески Хмиро. И однажды добрались до заставы, где начальствовал Вукуших Махаро. Но тот достойно подготовился к встрече врагов. Когда гонцы принесли весть о том, что подлые недруги уже близко, Вукуших приказал снять тяжелые створки ворот и заделать проемы крепким камнем, чтобы казалось, что стена сплошная и без отверстий для входа или выхода. Так и было сделано со всеми 3 воротами твердыни Валмохи. И вот войска неприятеля встали у крепости и окружили ее кольцом. Военачальники Куними сразу поняли, в чем тут дело, и вознегодовали. Но глупые дикари Энго и Чефлау были повержены в недоумение от того, что не смогли найти ворот на месте, и разум их, и без того не слишком крепкий, пошатнулся и подернулся дымкой безумия. И стали они спорить с воинами Куними, говоря им, что крепость заколдована, и надо уходить отсюда поскорее. И когда воины Куними стали поносить глупых варваров, началась между ними перебранка, которая вскоре переросла в настоящее побоище. «А вот это гениально!» — восхитился я. «Грешные магистры, как мало надо людям, чтобы сойти с ума! Чуть-чуть изменить привычную картину мира и готово. Знахари из приюта безумных могут приступать к работе». «Ты прав, мальчик», — неожиданно мягко согласился Кофа. Немного подумал и добавил: «Боюсь, ты сам не понимаешь, насколько ты прав». Я озадаченно на него покосился. Такие печальные интонации не очень-то соответствуют моим представлениям о возможностях сэра Кофы Йоха. Вукуших Махаро наблюдал за происходящим с крепостной стены, пребывая в сладостном состоянии после того, как вкусил пепео, продолжил сэр Шухша, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Если вы хотите узнать, что такое пепео, блистательный господин, вам следует отправиться в лавку Хамидона сразу же по прибытии в Кумон. Там вы сможете получить лучшее ППО, произрастающее под небесным ковром. В любом случае, у меня не хватит красноречия, чтобы описать вам, как чувствует себя человек, вкусивший это дивное лакомство». «Верю», — улыбнулся я, — «и не премину воспользоваться вашим советом». «А что было дальше, сэр Шухша?» Дождавшись темноты, Вукуших Махаро проник на место сражения, воспользовавшись подземным ходом. И с ним были лучшие его воины. Но меня среди них не было, поскольку в то время я был очень молод для такого ответственного дела. И погнали они остатки неприятельского войска и рассеяли их по красным пескам Хмиро. И то была великая хитрость и славная победа.